хотела помочь. Не смог ей отказать. Слабый я человек, Григорич. Женщины из меня всю жизнь веревки вьют. Да ты сам это знаешь». Я натянул джемпер, стряхнул на пол прицепившееся к рукаву белое перышко. То закружилось в воздухе, подобно большой снежинке. «Снова сперли машину у ее сына?» — спросил я. Александров покачал головой. «Если бы», — сказал он. «Помните, вы посмотрели фильм «Возвращение святого Луки»? Вот сейчас похожая ситуация. Только сперли не картину, а какую-то жутко ценную скрипку. И не у нас, а у приезжего англичанина. Хлыстого волоса на себя рвет». Юрий Григорьевич скрестил на груди руки. «Что за англичанин?» — спросил он. «Скрипач», — ответил Александров. «Имя я не запомнил. Хлыстова сказала, что он явился к нам на гастроли. Фурцева лично приняла участие в их организации. Ну и Хлыстова в этом тоже поучаствовала. Чуть ли не английская королева на этот визит добро дала». Сан Саныч усмехнулся. «Англичанин приехал, заселился в интурист вчера вечером. А сегодня после завтрака заявил, что у него из номера исчезла дорогущая скрипка, подарок все той же английской королевы. Сказал, что без нее концерт не состоится. Рвет и мечет». «Кто?» — поинтересовался я. «Англичанин или Хлыстова?» Александров махнул рукой. «Все», — сказал он. «И англичанин, Хлыстова, и Фурцева. Но о пропаже скрипки пока молчат. Это же международный скандал, урон престижу нашей страны. Хлыстова сказала, у Фурцевой сегодня едва инсульт не случился. В общем, ситуация напряженная». Сан Саныч покачал головой и сообщил. «Хлыстова ко мне лично приехала. Рубашку на плече мне слезами промочила. Там следы от косметики остались. Я ее на работе бросил. Надел запасную, чтобы Варвар чего не подумала. А то фантазия у Вари хорошая. Рассказы о скрипке не помогут». Юрий Григорьевич кивнул. «Это точно», — сказал он. «Этот Санечка правильно сделал». Александров взглянул на меня и сказал. «Чего замер, красавчик? Обувайся, поехали. Нас в гостинице важные люди ждут. Не боись, на твои планы наша сегодняшняя поездка не повлияет. Сколько тут тебе в Москве жить осталось? Пока вспомнят о тебе в этой суете, от тебя уже и след простынет». Он повернулся к моему прадеду, спросил. «Илья не прав, Григорьевич?» «Прав, Саня», — ответил Юрий Григорьевич. «Вот только Сергей с тобой не поедет». Я замер в одном полуботинке, обернулся. Иронии во взгляде прадеда не заметил. Александров нахмурился. «Это еще почему, Григорьевич?» — спросил он. «Поясни». «Потому что вместо Сергея поеду я», — сообщил мой прадед. Он улыбнулся и заявил. «Разве ты, Санечка, не понял? Это тот самый шанс, который мне и нужен. Влияние влиятельных персон Сергею ни к чему, а вот мне оно придется в самый раз. Екатерина Алексеевна не последний человек в нашей стране. Хороший старт для моего плана». Юрий Григорьевич пожал плечами. «Саня, для тебя ведь все равно, кто эту скрипку отыщет. Я с этим справлюсь не хуже Сергея, ты сам это знаешь. Примерно такое начало я и планировал, только не думал, что оно случится до Сережиного отъезда. Но раз уж так получилось...» Прадед развел руками и заявил. «Не вижу причины не воспользоваться такой прекрасной возможностью. Напомню о себе Хлыстовой. А там, кто знает, может и встречусь с Екатериной Алексеевной. А Фурцева, как ни крути, птица высокого полета. Там и до Леонида Ильича будет рукой подать». Сан Саныч озадаченно хмыкнул. «А ведь и правда, Григорьич», — произнес он. «Как ты и не подумал о такой возможности? Скрипку ты найдешь, в этом я уверен. Фурцева-то об этом деле по-любому узнает. Красавчика от нее прятать не придется. И для нас польза будет». Александров покачал головой. «Странно, что я сам о такой возможности не подумал. Что ты совсем заработался, Григорьич? Или постарел? В отпуск мне пора. В санаторий, в грязевые ванны и в лечебные соли. А не в очередную командировку за очередным подонком». Юрий Григорьевич улыбнулся. «Не прибедняйся, Санечка», — сказал он. «Знаю тебя, бережешь меня по старой привычке. Только позабыл, что наши планы изменились. А это повлекло и смену образа жизни. Привыкай, Саня. Теперь я не прячусь. Теперь я этот... второй Вольф Мессинг». Прадед выпрямился, заправил футболку в штаны. Мне показалось, что он вот-вот согнется в поклоне, будто цирковой артист. Но Юрий Григорьевич лишь горделиво приподнял подбородок и посмотрел на Сан Саныча сверху вниз. «Григорич, разве ты не второй Нострадамус?» — спросил Александров. Юрий Григорьевич махнул рукой и заявил. «Одно другому не помешает. Будут им, Санечка, и фокусы, и предсказания. Как только я попаду на глаза нужной публике. Дело мы задумали серьезное и правильное. Так что не поленимся, поработаем в полную силу. Правильно я говорю?» «Правильно, Григорич». Сан Саныч хмыкнул, повернулся ко мне и скомандовал. «Отбой, красавчик, планы изменились, отдай Григоричу платок». Глава 20. Сан Саныч и Юрий Григорьевич вернулись поздно вечером. За окном к тому времени уже стемнело. Я поужинал, уселся в кресло штудировать спортивный альманах. До возвращения прадеда и Александрова я выучил наизусть результаты хоккейных матчей двух чемпионатов мира, отложил в памяти фамилии победителей Олимпийских игр 80-го года, даже сунул нос в хитросплетение игр бейсбольных команд Соединенных Штатов Америки и Канады. В прихожей щелкнул дверной замок, я тут же бросил на журнальный столик тетрадь. Встретил прадеда и Александрова на пороге комнаты. Увидел озорной блеск в глазах Юрия Григорьевича. «Как прошло?» — спросил я. «Нашли скрипку». «А как же?» — ответил прадед. «Нашли. Старый конь борозды не испортил». Он усмехнулся и тряхнул головой. Я не удержался, чихнул. Сан Саныч снова принес мощный запах своего одеколона. Александров будто почувствовал мое недовольство, нахмурился. «Где она была?» — спросил я. «Там же», — ответил Юрий Григорьевич, — «в гостинице». «Это было несложно. Я поводил скрипача по этажам, воспользовался твоим примером, сработал дважды по 10 минут. Этого вполне хватило». Прадед полюбовался на свое отражение в зеркале, словно заинтересовался прической. Мне показалось, что мысленно он все еще ходил по гостинице «Интурист» под прицелом удивленных взглядов. Я выждал, пока прадед налюбуется на себя, и спросил, кто ее спер. Сан Саныч махнул рукой. «Дурацкая история», — ответил он. «Скрипку горничная прихватила. Пока непонятно, по собственной глупости или по чужой указке. В этом без нас разберутся. Не наше это дело. Свою задачу мы выполнили». Сан Саныч заглянул в мои глаза и заявил. «У нас с Григорьичем к тебе, красавчик, серьезный разговор. Поставь чайник». Александров указал рукой в сторону кухни. Я посмотрел на ставшее вдруг серьезным лицо Юрия Григорьевича, спросил. «Вас в гостинице не покормили?» «Кто бы нас там кормил?» — проворчал Александров. Он покачал головой. Под присмотром Сан Саныча я вскипятил на газу воду. Юрий Григорьевич за это время переоделся в домашнюю одежду и уселся за стол рядом с Сан Санычем. Александров эмоционально описал мне процесс поиска скрипки в гостинице «Интурист». Прадед выслушал окончание этого рассказа и добавил, что работа с поиском ему понравилась. Я поставил на стол чашки с чаем рядом с организованной Сан Санычем колбасной нарезкой. Понаблюдал за тем, как Юрий Григорьевич и Александров жадно проглотили по бутерброду. Вновь отметил, что разница в возрасте между Сан Санычем и моим прадедом сейчас почти незаметна. Сан Саныч указал пальцем на тарелку с колбасой и сказал. «Поешь, красавчик. Я не уверен, что моя невестка тебя сегодня покормит. Небось опять сидит с Аркашей без копейки. Бестолковая молодежь. Так и не научилась нормально жить от зарплаты до зарплаты». Александров хмыкнул. Он сделал глоток из чашки и спросил. «Не передумал, красавчик?» Александров снова соорудил себе бутерброд. При этом он не спускал глаз с моего лица. «В каком смысле, Сан Саныч?» «Может, останешься, Сергей?» — спросил Юрий Григорьевич. «Здесь, в СССР, с нами». Он посмотрел на меня поверх чашки. Я покачал головой, поднял руки и показал прадеду ладони. «Без вариантов, дед, не останусь, даже если ты решишь проблему с документами. Мы на эту тему уже поговорили, забыл. С тех пор ничего не изменилось, Ни СССР, ни мое мнение о жизни в нем». Юрий Григорьевич и Александров обменялись взглядами. Сан Саныч снова повернулся ко мне и сказал: «Тогда собирайся, красавчик, отвезу тебя сегодня к себе. Поживешь немного там, потеснишь Аркадия и его невесту. Не сомневаюсь, что они порадуются твоему визиту, особенно если ты им завтра еды купишь». Я вопросительно приподнял брови. Юрий Григорьевич вздохнул, мне показалось печально. «В четверг Григорьевич ужинает с Фурцевой», — сообщил Александров. «Григорьевичем уже заинтересовались, серьезные люди. Понимаешь, не только министр культуры. Думаю, что завтра биографию твоего прадеда уже рассмотрят под микроскопом. Лучше, чтобы ты, красавчик, под этот микроскоп не попал. Лучше и для тебя, и для Григорьевича. Так что пей чай, наедайся бутербродами, собирай вещички. Уже сегодня переберешься к Аркаше. Перекантуешься там до отъезда. С Григорьевичем сейчас попрощайся». Я повернул голову, встретился взглядом с глазами прадеда. «Так надо, Сергей», — произнес Юрий Григорьевич. «Для твоего же блага, чтобы ты уехал спокойно». Он невесело улыбнулся. Я пожал плечами и ответил: «Хорошо, как скажете, товарищи старички, не вопрос». Все мое имущество снова поместилось в рюкзак. Кроссовки, джинсы и фирменные спортивные штаны я подарил своему прадеду. Бейсболку, пластмассовые шлепки и шорты вручил Сан Санычу. Из привезенной в 1970 год одежды я уложил в рюкзак только белые футболки и китайские трусы. Туда же я сунул купленные уже здесь в СССР вещи. Не взял с собой ни почти опустевший баллончик с пеной для бритья, ни мобильный телефон, ни туалетную воду. Все это я отдал Александрову. Прадеду я сам одел на руку мои швейцарские часы на память. Тот сопротивлялся лишь для приличия. Остаток советских денег я поделил на две части. Лишь одну пачку сунул в рюкзак вместе с валютой. И тоже передал их Сан Санычу и Юрию Григорьевичу. Прощание с прадедом получилось недолгим. Мы обнялись. В глазах Юрия Григорьевича блеснула влага. Я клятвенно пообещал прадеду, что непременно оповещу о себе, когда обустроюсь за границей. Пришлю на бабушкин адрес открытку с изображением Эйфелевой башни или Биг Бена. Выслушал заверение о том, что для меня дверь всегда открыта, в случае, если заграничная жизнь мне все же не понравится, или если я затоскую по родине. Прадед пожелал мне удачи, я ответил ему примерно теми же фразами. Напомнил я напоследок прадеду и о том, что мост между берегами не только возможен, но и необходим. Юрий Григорьевич с этим снова согласился. Мы синхронно вздохнули. Я шагнул вслед за Сан Санычем за порог прадедовской квартиры. В салоне автомобиля я выслушал нотации Сан Саныча и снова задумался о том, правильное ли я принял решение. Под бубнёж Александрова я вновь проанализировал свои желания. Понял, что в СССР меня удерживали только прадед, Сан Саныч, бабушка и Лебедева. Понял, что не чувствую тоску по пионерским галстукам и по ленинским субботникам. Не ощутил желания заполучить комсомольский значок или партбилет. Я посмотрел на проплывавшие за окном красные флаги и баннер с советскими лозунгами. Сообразил, что нынешняя Москва так и не стала для меня родной. Я больше скучал по той столице, где сверкали рекламные надписи и светились яркие вывески многочисленных магазинов. Понял, что соскучился даже по своей работе в ночном клубе. Рита и Аркадий удивились нашему визиту. На известие о том, что временно я стану их соседом, они отреагировали спокойно. А вот Василий моему появлению искренне порадовался. Он сразу же потребовал, чтобы я рассказал вторую часть истории о жутком терминаторе. Я подтвердил свое прошлое обещание, только уточнил, что расскажу историю завтра вечером. Васю родители уложили спать. Аркадий и Рита посидели вместе со мной на кухне, напоили меня чаем. Я убедился в правдивости слов Сан Саныча о том, что в Аркашином холодильнике мышь повесилась. Сделал в уме пометку прогуляться завтра в магазин и купить продукты. В первый же вечер Рита и Аркадий выплеснули на меня накопившиеся новости. Они сообщили мне, что Валентина Кудрявцева еще месяц назад уехала в Тольятти к своему бывшему мужу. Она заявила, что бывший испортил ей жизнь, поэтому она повезла ему должок. Валя пообещала подругам, что не успокоится, пока ее бывший муж не попросит у нее прощения, стоя на коленях. Сказала, что выцарапает глаза разлучница и покажет семейке бывшего мужа, где раки зимуют. Уже месяц Рита и Аркадия Вали ничего не слышали. Хотя Рита и спрогнозировала, что Валентина Кудрявцева вернется в Москву до конца нынешнего года. Рассказали мне Рита и Аркадий и новость о семействе Порошиных. Они заявили, что Ольга Порошина беременна. Пошутили, что мой контрабандный кофе пошел Петру и Ольге на пользу. Из пансионата Порошины уехали уже с подарком, о котором узнали здесь, в Москве. Рита озвучила мне эту новость и взглянула на Аркадия, будто бы задумчиво. Я тоже задумался над тем, порадуется ли Сергей Петрович появлению брата или сестры, которых в той, в прошлой реальности у него не было. Решил, что нынешний Сережа Порошин наверняка порадуется. А мнение на этот счет своего бывшего коллеги по работе в клубе Сергея Петровича я уже никогда не узнаю. В среду я выполнил данное самому себе обещание и прогулялся в магазин. Намеренно не пошел в тот продуктовый, где примерно месяц назад встретил Надю Петрову, потому что сейчас подобные встречи в мои планы не входили. Я сразу же у подъезда свернул в сторону, противоположную той, где находился Надин дом. Немного покружил по кварталу, но магазин отыскал. Особенно над покупками я не раздумывал, потому что подозревал, Аркадию, Рите и Василию сейчас пригодятся любые продукты. Я вернулся к дому Александровых с набитыми всякой всячиной авоськами. Дежурившие на лавке около Аркашиного подъезда пожилые женщины встретили меня и мои покупки любопытными и слегка завистливыми взглядами. Больше всех порадовался преобразившемуся виду полок в холодильнике пятилетний Вася. Вечером он слушал леденящую душу историю о втором пришествии Терминатора и безостановочно жевал то колбасу, то сыр, то халву, то конфеты. Рита и Александров отреагировали на обилие продуктов не столь эмоционально, как их сын, но поужинали активно. Мой рассказ о Терминаторе они заедали бутербродами и запивали молоком из треугольных пакетов. На фразу «I'll be back» Рита и Василий отреагировали печальными вздохами. Я сразу же озвучил им перевод этого ненашинского выражения «ненашинского робота-убийцы». Аркадий усмехнулся и заявил, что с удовольствием бы посмотрел снятый на основе моего рассказа фильм. «Посмотришь, Аркадий», — пообещал я. «Обязательно посмотришь. В будущем». Варвара Юрьевна и Сан Саныч нагрянули к нам в субботу утром. Рита и Аркадий отреагировали на их появление без особого восторга. А вот Вася появлению моей бабушки обрадовался. Он сразу же угостил ее и Сан Саныча конфетами. Александров-старший по-хозяйски прошел в кухню, заглянул в холодильник. Хмыкнул при виде разложенных там по полкам продуктов. Посмотрел на меня, покачал головой. Положил на стол перед Аркадием 200-рублевые банкноты и потребовал, чтобы его сын раздал долги и больше не попрошайничал до получки. Аркадий взял со стола деньги и поинтересовался причиной щедрости своего родителя. «Премию получил», — сообщил Сан Саныч. «Я ведь работаю, и работаю хорошо». «За скрипку англичанина, что ли, тебе премию выписали?» — спросил Аркадий и стрельнул в меня взглядом. Сан Саныч тоже посмотрел мне в лицо и спросил. «Красавчик уже о скрипке разболтал?» Александров-младший усмехнулся и заявил. «Пап, да об этой скрипке вся Москва знает. И знают, как вы из-за нее перевернули с ног на голову весь интурист. Представляю, как перетрухнули наши советские начальники. Ограбление иностранца — это не шутка. Тем более, что та скрипка, как мне сказали, дорогущая была. Серега, небось, ее нашел. Пап, чего меня-то ты не позвал? Может, и мне бы премия перепала?» Сан Саныч нахмурился и ответил. «Кто надо, тот и нашел. Кого надо было, того я и позвал. Премию он захотел. Учись работать, Аркаша, без этих, без помощи красавчика. Как нормальный милиционер. Тогда и премию получишь. И звезду новую на погон». Аркадий нахмурился и уронил банкноты на стол. Рита тут же их подобрала. «Спасибо, Александр Александрович», — сказала она. «Деньги Аркадию сейчас нужны. Мы вам их отдадим потом. Зарплату Аркаша получит только через неделю. Ему срочно новые ботинки купить нужно. Старые почти развалились». Сан Саныч взглянул на свою будущую невестку и на замершего около нее Василия. Сунул руку в карман и вынул оттуда еще одну 100-рублевую банкноту. Положил ее на столешницу около Риты. «Ребенку вон, тоже обувь купить», — сказал он. «И тебе. Скоро зима. Да и вообще...» Сан Саныч не договорил, посмотрел на меня. Заявил. «Собирайся, красавчик, прокатимся. Дело у меня к тебе есть». Варвара Юрьевна осталась в квартире. Слушала историю о терминаторе в пересказе 5-летнего Васи. Мы с Сан Санычем спустились вниз, прошли мимо женщин, еще с утра занявших свой пост на лавке около подъезда. Я кинул взглядом двор, отметил, что осень уже в полный голос заявила о себе. Большая часть листвы на деревьях и кустах приобрела желтый, оранжевый и красный цвета. Зелени во дворе еще было предостаточно, но гораздо меньше, чем месяц назад. Я заметил наряженных в школьную форму детей. Те брели через двор со школьными портфелями в руках. Подумал о том, что появление на детях красных пионерских галстуков — это в Советском Союзе первый признак наступившей осени. Следом за Сан Санычем я прошел к припаркованному около фонарного столба москвичу. Уселся в салон, вдохнул аромат одеколона, бензина и резины. Сразу же поинтересовался у Александрова, куда мы поедем. «Никуда не поедем», — ответил Сан Саныч. «В машине посидим, поговорим без лишних ушей. Аркадию слышать о наших с тобой делах без надобности. Он же знает, что ты завтра уедешь». «Знает», — ответил я. «Что ты ему сказал?» Сан Саныч положил руки на рулевое колесо. «Сказал, что загостился в Москве», — ответил я. «Сказал, что возвращаюсь домой, к себе во Владивосток, пока меня в столице не упрятали в Кутузку за тунеядство. Сказал, что соскучился по родному городу». «Аркаш поверил?» Я пожал плечами. Уговаривал остаться. Убеждал, что я скоро привыкну к Москве. Пообещал, что найдет для меня хорошую работу. Александров хмыкнул, покачал головой и пробормотал. «Работу он найдет. Тоже мне». Сан Саныч не договорил, замолчал. Проводил взглядом молодую длинноногую женщину. Женщина повернула за угол дома. Александров вздохнул и заявил. «Вовремя ты, красавчик, от Григорьича свалил. Ребята из комитета активизировались. Меня вчера расспрашивали. О Григорьиче, о поисках скрипки, о той нашей с тобой поездке в Лидинский лес. Твое имя пока не называли, но это только пока. Сам понимаешь, за сутки они многое не нарыли, но скоро нароют. Вспомнят и о тебе, и о банде сантехников. Чувствую, кое-кому из моих коллег за слухи об этой банде нехилый пистон перепадет, чтобы панику в столице своей болтовней не наводили». Сан Саныч ухмыльнулся, взглянул на меня. «Все это бурление началось из-за встречи Григорьича с Фурцевой, как ты понимаешь». «Как прошел ужин?» — спросил я. Заметил ухмылку на лице Сан Саныча. «Нормально прошел», — ответил Александров. «Про неудачный угон самолета поговорили, в том числе. Твой прадед поведал Екатерине Алексеевне, чем этот рейс из Батуми в Сухуми завершился бы, если бы я по указке твоего прадеда вовремя бы не подсуетился. Григорьич произвел на Фурцеву впечатление. Это все, что я тебе, красавчик, о том разговоре расскажу. Большего-то тебе знать не нужно. Думаю, ты сам это понимаешь. Это не та информация, которую нужно вести за границу». Я кивнул. «Понимаю, не спорю». «Вот и молодец, что понимаешь. Твой прадед хотел, чтобы я все же рассказал тебе подробности той встречи, но я с его решением категорически не согласен. Поэтому поступлю по собственному разумению. Это не потому, что ты, красавчик, мне не нравишься. Просто я не вижу смысла теперь с тобой откровенничать. Наши дорожки уже разошлись. Теперь мы движемся в разных направлениях, и каждый по-своему. Но это не означает, что мы по разную сторону баррикад. Разве не так, красавчик?» Я снова тряхнул головой. «Все так, Сан Саныч. О встрече деда с Фурцевой я у тебя спросил из обычного любопытства. Ты прав, эта информация на самом деле мне без надобности. Но я желаю тебе и Юрию Григорьевичу удачи. Помогу вам, чем смогу, оттуда из-за границы». Александров улыбнулся, ткнул меня кулаком в плечо. Он сощурился и заявил: «Поможешь, конечно. Куда ж ты денешься? Ты нам импортный кофе пообещал. Не забыл. Как станешь там в своих Америках миллионером, будешь нам сюда гостинцы присылать. Бабушке своей капроновые колготки пришлешь. Вот ей радости будет». Сан Саныч хмыкнул и покачал головой. «Я тебе, красавчик, сюда позвал не ради кофе и колготок», — сказал он. «Информацию мне вчера интересную подкинули. Хлыстова, та самая. Ворох подарков нам с Варей привезла в благодарность за найденную скрипку. Посидели мы с ней, по 100 граммов чая выпили. Поделилась она со мной новостями советского искусства. Все тебе не перескажу, да я всего и не запомнил. Мне эти склоки неинтересны. О них Хлыстова все больше Варя расспрашивала. Но услышал я и кое-что любопытное о Лебедевой». Он пристально посмотрел мне в глаза и сообщил: «Хлыстова сообщила, что в Московском театре сатиры ставят новый спектакль по этой пьесе». Александров щелкнул пальцами. «Вылетело из головы название», — сказал он. «Да и не в этом суть. Суть в том, что эту пьесу под Лебедеву задумали. Будет в ней у твоей красавчика Алены главная роль, в соответствии с ее нынешним статусом в театре. Твой дружок Зверев тоже расстарался. Не обманул, раструбил о своей любви к таланту Елены Лебедевой всем своим киношным приятелям. Засыпали твою Алену предложениями. Буквально в очередь к ней режиссеры выстроились», — так Хлыстова сказала. «Даже Рязанов твоей Алене роль предложил». Сан Саныч сделал паузу, понаблюдал за моей реакцией. На лобовое стекло приземлился желтый кленовый лист. Я кивнул и сказал: «Это же хорошо, Сан Саныч. Лебедева это заслужила. Без вариантов». Александров потер большими пальцами оплетку на рулевом колесе. «Заслужить-то заслужила», — произнес он. «С этим не поспоришь. Тут только вот в чем дело, красавчик. Хлыстова сказала, Лебедева на эти все предложения согласилась. Словно решила работать днем и ночью без выходных. Хлыстова теперь переживает, как бы у Лебедевой от такого количества работы и в театре, и в кино снова не случился нервный срыв, как этим летом. Понимаешь, почему я тебе все это рассказал? Варя переживает за тебя, боится, что ты расстроишься, если завтра Алена...» Сан Саныч замолчал, выразительно приподнял брови. «Если завтра Алена не придет на вокзал?» — спросил я. Александров кивнул. «Я тебя предупредил, красавчик», — сказал он, — «на всякий пожарный». «Спасибо, Сан Саныч». Я пожал плечами и произнес: «Не придет, так не придет. Значит, она станет все же второй Орловой, а не новый Мэрилин Монро». В воскресенье я настоял на том, чтобы Аркадий и Рита меня не провожали. Уложил в рюкзак завернутые в газету продукты, поцеловал в щеку Риту, пожал на прощание руку Аркадию и Вась. Невольно пожалел о том, что не попрощаюсь снова с прадедом, с бабушкой Варей и с Сан Санычем. Я выслушал напутственные слова Варвары Юрьевны еще вчера вечером, когда во второй раз за день прогулялся к автомобилю Александрова-старшего. Увидел сквозь боковое стекло тронувшегося с места москвича, как бабушка Варя смахнула со щеки слезу и помахала мне рукой. Я махнул ей в ответ. Дождался, пока машина Сан Саныча скроется за домом, и лишь после этого вернулся в квартиру Александровых. К Курскому вокзалу я сегодня подошел, когда на улице уже светили фонари. Остановился неподалеку от центрального входа, поправил на плечах лямки рюкзака. Взглянул вверх. Серые облака не оставили мне шанса разглядеть на небе огоньки звезд. Огляделся по сторонам, пробежался глазами по припаркованным около вокзала автомобилям и по фигурам спешивших к вокзалу и от него людей. Отметил, что мой нынешний наряд мало выделялся на фоне нарядов прочих советских граждан. Сейчас меня советские школьники вряд ли бы приняли за иностранца. Мои натертые ваксы и полуботинки блестели в свете фонарей. Под высокий ворот джемпера проникали холодные пальцы осеннего ветра. В здание вокзала я не пошел, потому что условился с Лебедевой, дождусь ее около главного входа. Взглянул на циферблат, полученных от Сан Саныча, потертых и покрытых царапинами советских часов «Слава». Прикинул, что времени до отправления поезда еще предостаточно, состав пока даже не подали под посадку. Обменялся улыбками с двумя молодыми женщинами, прошагавшими к массивным дверям вокзала. Вспомнил свой вчерашний разговор с Сан Санычем. Невольно прикинул, в каком именно фильме Алене предложил роль Эльдар Рязанов. Рязановских работ я вспомнил предостаточно, вот только не сообразил, какой именно фильм представит Рязанов в следующем году. Посмотрел на проходивших мимо меня людей. Перебрал в уме названия рязановских кинофильмов. Подумал о том, появится ли в новом фильме Рязанова, уже полюбившаяся советским зрителям, актриса Елена Лебедева. Бежевая «Волга» ГАЗ-21 с шашечками на дверях остановилась в десятке шагов от меня ровно в ту секунду, когда стрелки наручных часов сообщили о начале посадки в мой поезд. Я задержал на этом автомобиле взгляд, потому что заметил внутри него необычную женскую шляпку. С удивлением посмотрел на то, как таксист торопливо выбрался из салона, шустро оббежал свой автомобиль и галантно распахнул пассажирскую дверь. Я заметил, как блеснули носы выглянувших на улицу женских туфелек. Скользнул взглядом по женским ногам. Пассажирка такси придержала шляпку, приняла протянутую руку водителя такси, шагнула через бордюр на тротуар. Владелица шляпки улыбнулась таксисту, кивнула ему в знак благодарности и взглянула на массивные двери вокзала. Тень от шляпки наполовину скрыла от меня лицо женщины. Но свет фонаря все же добрался до женских губ и до подбородка, показал мне приметную родинку. Лебедева резко повернула голову, заметила, как я призывно взмахнул рукой. В свете фонаря я увидел Аленину улыбку. Лебедева шагнула к водителю такси. Я не расслышал ее слов. Таксист кивнул, стрельнул в меня взглядом. Он вынул из кармана спички и сигареты. Закурил. Лебедева поспешила ко мне. Она рукой придерживала висевшую у нее на плече маленькую дамскую сумку. Глава 21. Алена остановилась в двух шагах от меня, словно не решалась подойти ближе. Ветер принес мне сладковатый, показавшийся неуместным тут около вокзала, аромат ее духов. Лебедева чуть запрокинула голову, посмотрела мне в лицо. Сейчас Аленины глаза выглядели не голубыми и даже не синими, почти черными. Влажно блеснула на Алениных губах показавшаяся мне темно-красной помада. Я заметил, как Алена двумя руками взялась за ремешок сумочки, будто испугалась, что ту унесет ветер. Но ветер лишь приподнял воротник Алениного плаща и чуть пошевелил выглянувшие из-под шляпки светлые пряди волос. «Здравствуй, Сережа», — произнесла Лебедева. «Привет, просто Алена», — сказал я. «Я пришла». «Вижу, хорошо выглядишь». «Спасибо». Я чуть сместил взгляд, посмотрел на теребившие ремешок сумочки Аленины пальцы. Мне показалось, что они дрожали от холода. Снова взглянул на Аленино лицо. «Сережа, я...» Лебедева не договорила, словно захлебнулась от порыва ветра. Хотя ветер сейчас дул ей в спину, будто бы подталкивал Алену в мою сторону. «Сережа, мне нужно знать», — сказала Лебедева. «Сейчас. Для меня это очень важно». Алена снова сделала паузу, посмотрела мне в глаза. «Сережа, ты меня любишь?» — спросила она. «Люблю», — ответил я. Лебедева взмахнула ресницами, она чуть приоткрыла рот, но словно позабыла, о чем хотела мне сказать. Мне показалось, что Алена не ожидала столь скорого ответа. Я взглянул на часы, посадка на поезд продолжалась уже вторую минуту. Алена выдохнула, улыбнулась. Мне почудилось, что ее глаза хитро блеснули. «Если любишь», — произнесла Лебедева, — «тогда забери из такси мой чемодан. Меня на руках к поезду нести не нужно, так уж и быть. А вот от помощи с чемоданом я не откажусь». Алена обернулась, взмахом руки подала знак таксисту. Тот кивнул, зажал сигарету между губ и поспешил к багажнику автомобиля. Достал оттуда коричневый чемодан с металлическими уголками. Гигантским чемоданом мне не показался. Напротив, он удивил меня своими скромными размерами. Таксист без видимых усилий удерживал его в руке, словно не решался испачкать Аленину вещь о привокзальную мостовую. Я подошел к «Волге», уклонился от метнувшегося мне в лицо облака табачного дыма. Водитель такси будто бы неохотно передал мне чемодан, взглянул поверх моего плеча и попрощался с Лебедевой. Я повернулся к Алене и спросил: «Это все?» Лебедева улыбнулась, пожала плечами. «Все», — ответила она, — «только чемодан и я. Ты сам сказал, что поедем налегке». Билеты на поезд я купил еще месяц назад. Выкупил все купе, 4 места, не увидел смысла экономить привезенные из будущего советские деньги. Поэтому мы с Лебедевой сразу же отправились к поезду. Алена держала меня за локоть, вторую руку мне оттягивал чемодан, не слишком тяжелый, но и явно не пустой. Пассажиров на перроне Курского вокзала сейчас было на порядок меньше, чем во время моего прибытия сюда в июле этого года. Загруженные вещами люди спешили к своим вагонам, взглядами отыскивая в окнах вагонов таблички с номерами. Проводницы проверяли билеты, разминали озябшие пальцы. К вечеру в Москве заметно похолодало. Алена прочла вслух: «Москва, Симферополь», взглянула на меня и спросила: «Сережа, куда мы поедем?» «На юг, конечно», — ответил я, — «следом за перелетными птицами». Наличием наших паспортов проводница не поинтересовалась. Лебедеву она не узнала, потому что ее взгляд остался таким же сонным и уставшим, как и до нашего появления. Проводница лишь вяло удивилась тому, что я предъявил ей не 2, а 4 билета. Буркнула, что я зря потратился, потому что народу все равно не будет, не лето же. Я шагнул в вагон, вдохнул знакомые по прошлым моим поездкам в пансионаты обратно ароматы. Прошел по узкому коридору до своего купе, сунул Аленин чемодан под полку. Сразу же задернул мятую шторку, за которой ярко светил на перроне фонарь. Взглянул на замершую в дверном проеме Лебедеву. «Сережа, нам долго ехать?» «Долго, больше суток». Я поставил под окном рюкзак, уселся около стола. Алена улыбнулась, расстегнула плащ, присела рядом со мной на полку и сказала: «Это хорошо, что долго. Как же я устала. Трудные были дни». В темном окне над задернутыми шторками отражалась купе поезда. Потолок с лампой и лежавшая на верхней полке женская шляпка, прикрытая дверь с зеркалом. Позавякивали стоявшие на столе пустые граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Чуть покачивался Аленин плащ, висевший около двери купе. В воздухе витали ароматы женских духов и свежезаваренного чая. Они почти затмили прочие запахи, царившие в купе до нашего появления. Лебедева сидела за столом напротив меня, смотрела мне в лицо. Я заметил, что здесь, в освещенном купе, ее глаза посветлели. Теперь они снова походили цветом на яркое, безоблачное небо. «Ильдар Александрович сам мне позвонил», — сказала Алена. «Спросил, есть ли у меня желание с ним поработать». «Желание у меня, разумеется, есть», — я так ему и сказала. Хотя роль он мне предложил не главную. Но актерский состав в фильме будет превосходный. Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Андрюша Миронов — это только те, кого мне назвали. Натурные съемки пройдут во Львове. Интересные сцены снимут у нас в Москве». «С удовольствием посмотрел бы на тебя в этом фильме», — сказал я. Увидел, как Лебедева кокетливо подкрутила пальцем прядь белокурых волос. «Мне много хороших предложений поступило», — сообщила Алена. «Следующий год мог бы стать напряженным, но интересным. Ты сам мне говорил, чтобы я вела себя естественно. Было бы странно, согласись, если бы я отказалась от столь заманчивых ролей. Обычно за такие возможности актрисы готовы душу продать. А мне после протекции Зверева их прямо на блюдечке принесли». «Разумеется, я согласилась. Отказы выглядели бы более чем странно». «Кому теперь достанутся эти роли?» — спросил я. Алена пожала плечами. «Свято место пусто не бывает», — сказала она. «Претенденток на них предостаточно. Все они только порадуются тому, что Елена Лебедева ушла с их пути. Это нередкий случай в кино, когда актеры по тем или иным причинам отказываются от ролей. Солгу, если скажу, что ни о чем не жалею. Но такова жизнь, Сережа. Мы ежедневно делаем выбор. Я свой выбор сделала. Фильм Рязанова будет превосходным и без моего участия. Не сомневаюсь в этом». Алена покачала головой. «Знаешь, Сережа, после того случая со Зверевым я поняла, моя карьера — очень ненадежное предприятие. В один момент ее могут разрушить, если у меня снова не появится заступник. Далеко не все решает талант, Сережа. Я это давно осознала. Больше не тешу себя иллюзиями. Сделать выбор мне все равно придется. Так лучше уж сейчас, когда этот выбор состоит между любимым делом и любимым человеком. Такой выбор лучше, чем выбирать из двух зол меньше». Лебедева убрала за ухо прядь волос. «За границей тоже есть театры и кино», — сказал я. «Более того, там есть Бродвей и Голливуд. Найти работу актера можно не только в СССР. Для этого, правда, придется выучить английский язык». Я раздвинул стоявшие на столе подстаканники, чтобы они не стучались друг от друга. Алена кивнула. «Английский язык я учила в школе», — сообщила она, — «как и немецкий. Азы постигла. Англичанина и немца пойму. Да и объяснюсь с ними, пусть и не без русского акцента. Язык для меня не проблема. Выучу, если задамся такой целью. Вот только там за границей все другое, чужое. Ну и к этому я обязательно привыкну. Ты сомневаюсь, что у них в театре и в кино дела обстоят иначе, чем у нас. Люди везде одинаковые. Ты сам мне об этом говорил. Там тоже есть свои Зверевы, наверняка». «Там ты будешь со мной», — сказал я. Развел руками. «Знаю, Сереж», — произнесла Алена. «Поэтому я и сижу сейчас в этом купе. Потому что здесь я вместе с тобой. Я сделала выбор. Это было несложно, если честно». Лебедева улыбнулась. Поезд чуть сбавил ход, за окном проплыл фонарь. Его свет яркими огоньками отразился в Алёниных глазах. «Что ты сказала родителям?» — спросил я. «Они знают, куда ты поехала». Алена дернула плечами. «Ничего не сказала», — ответила она. «Зачем? Да и что мне было им говорить? Я сама пока ничего не знаю. Ты мне так и не сообщил, куда мы едем». Папа однажды почти смирился с тем, что потеряет меня навсегда. Сейчас иной случай. Он будет точно знать, что я жива. Я ему рассказывала о тебе, Сережа. Говорила, что люблю тебя. Папа поймет, я в этом уверена. Жаль, конечно, что он и мама услышат обо мне много нелестного. Я извинюсь. Потом они меня простят». Лебедева вздохнула. «Так куда мы едем, Сережа?» «Встретимся с людьми, которые перенаправят нас». Я кивнул в сторону окна. «Ты сама знаешь, куда». Алена чуть заметно вздрогнула и призналась. «Страшновато». «Все будет хорошо, Алена», — заверил я. «Это без вариантов. Обещаю». Алена уснула в начале четвертого утра. Быстро. Провалилась в сон, едва только коснулась головой подушки и закрыла глаза. Словно очень устала. Я лежал на полке в темном купе и смотрел на лицо Лебедевой, когда его освещали проплывавшие за окном вагоны фонари. Слушал, как Алена тихо посапывала. Видел, как она улыбалась во сне. У меня в голове будто бы все еще звучал Аленин голос. По моей коже то и дело пробегали мурашки. Я посмотрел на Аленины губы и вспомнил, что привезенную этим летом с моря ракушку-скафарку подарил вчера 5-летнему Васе. Тогда я подумал, что поеду в поезде либо вместе с Аленой, либо без ракушки. Снова звякнули на столе стаканы, их будто бы притягивало друг к другу. Или же они мне напоминали о том, что пока не пришло время для сна. В окно опять заглянул фонарь. На этот раз я посмотрел не на Лебедеву, а на часы. Сел, нашел стоявшие под полкой ботинки, обулся. Возмущенный моими действиями вагон пошатнулся. Он будто бы потребовал, чтобы я снова лег. Снова не одобрил задуманную мной авантюру. Я склонился над Аленой, прикрыл ее плечо одеялом. Заметил, что Лебедева снова улыбнулась. Я тоже ей улыбнулся и тут же снова посмотрел на часы. Почти 4 часа ночи. Я бросил взгляд за окно. Поезд уже замедлял ход. Еще в самом начале поездки я взглянул на расписание и убедился, что на станцию Пороги поезд Москва-Симферополь приедет в то же время, как и тогда, ровно в 4 часа ночи. Мысли о посещении этой станции на том же поезде и в то же время посещали меня и раньше. Еще месяц назад, когда купил билеты в кассе Курского вокзала, я решил, непременно выйду из поезда на станции Пороги, хотя бы просто из любопытства. Гадал, увижу ли на станции тот флаг. Прикидывал, не найду ли на перроне ту газету. Обнаружу ли припаркованную у здания вокзала машину Сергея Петровича. И не встречу ли на станции Пороги самого себя. Во встречу с самим собой я верил меньше всего, как и в присутствии около вокзала Сергея Петровича Порошина. А вот мыслишка о том, что окажусь на перроне станции Пороги в 2000 году, пусть не в июле, а в октябре, у меня мелькала не раз. Я думал о том, как поживали в октябре 2000 года мои родители, сказались ли мои действия в 1970 году на том будущем. Прислушивался к своим желаниям. Соображал, как поступлю, если увижу на здании железнодорожного вокзала российский триколор. Особенно, как поведу себя теперь, когда на полке в купе поезда спала Алена. Я шагнул в коридор вагона, прикрыл дверь. Шагал по коридору и подумал, что мне повезло с номером вагона. 5-й вагон, в котором я летом переместился в 1970 год, находился сейчас недалеко. К нему я и направился, для чистоты эксперимента. Прошел мимо спавших на полках в плацкарте людей, подышал ароматами грязных ног и вареных яиц. К выходу пришел не один, вместе со мной спустились по ступеням на перрон 3 пассажира. Они зябко повели плечами, чиркнули спичками, закурили. 3 облачка серого табачного дыма взлетели над перроном и неспешно поплыли мимо фонарного столба в направлении вокзала. Я увидел на здании знакомую надпись «Пороги». Тут же сместил взгляд в сторону. Флаг Российской Федерации на фасаде вокзала не обнаружил. Взглянул на желтую опавшую листву, которую ветерок перекатывал по перрону. Сообразил, что точно не вернулся в июль. Заметил чуть склонившийся в мою сторону фанерный щит. Не припомнил, видел ли я его на этом месте раньше. Я подошел к нему, присмотрелся. Рассмотрел на плакате, прикрепленном к фанерной основе, мужчину в красной фуражке, замерзшего с поднятым вверх жезлом. Прочел надпись «Ни одной минуты опоздания». Я не увидел на явно не новом плакате ни слов СССР или КПСС, не нашел на нем и логотип РЖД. Невольно ощутил, как истекало время остановки, почувствовал раздражение. Увидел рядом с вокзалом деревянную лавку. Но снова не вспомнил, была ли она на этом месте в 2000 году. Заметил, как от порыва ветра взметнулся под лавкой лист бумаги. Это перевернулась газетная страница. Я поднял газету с земли и тут же усмехнулся, потому что увидел напечатанные на газетной бумаге черно-белые изображения орденов Ленина и название газеты «Правда». Присмотрелся и увидел дату 20 октября 1970 года. Увидел блеснувшую на земле около лавки монету. Поднял ее. 10 копеек 1961 года выпуска. Я положил газету и монету на лавку, вздохнул. Подставил порыву ветра лицо и лишь теперь увидел в полумраке под крышей вокзала баннер с надписью «Слава КПСС». «Ну, вот и славно», — пробормотал я. Хмыкнул и побрел к своему вагону. Лебедева узнала, заглянувшая утром в наше купе проводница. Я так и не понял, с какой целью она к нам приходила. Потому что женщина взглянула на сидевшую около окна Алену, мигом утратила сонливость и на пару секунд лишилась дара речи. Затем проводница глуповато улыбнулась и поздоровалась. Не со мной, с моей спутницей. Меня она будто бы и не увидела, хотя обычно проводницы не спускали с меня глаз. Алена ей ответила приветливо, с улыбкой. Железнодорожница снова просияла и предложила принести чаечку. Предложила она чай не мне, а Лебедевой. я для работницы железной дороги будто бы превратился в невидимку. Чай нам доставили оперативно, 2 стакана. Я тут же расплатился за него. Уже через четверть часа я выглянул из купе и заметил, что в коридоре поезда непривычно многолюдно. Галдевшие до моего появления люди будто бы по сигналу замолчали и посмотрели на меня. С десяток любопытных взглядов скрестились на моем лице, причем рассматривали меня и мужчины, и женщины. Я озадаченно кашлянул, перекинул через плечо полотенце и побрел в направлении туалета. Для этой прогулки Алена меня сегодня и разбудила. До остановки в Белгороде оставалось меньше часа. Потом будет Харьков. Во время стоянок проводники закрывали туалеты в поездах. «Товарищ!» — обратился ко мне невысокий пожилой мужчина. «Так это правда, что вместе с вами в купе едет Елена Лебедева?» Он посмотрел на меня снизу вверх, полным нескрываемых надежд взглядом, словно ребенок, который выпрашивал конфету. «Вы в очереди стоите?» — спросил я и указал в конец вагона. Мужчина растерянно моргнул и уточнил. «В какой очереди?» «В туалет», — сказал я. Мужчина потряс головой и ответил. «Нет, не стою». «Пропустите тогда», — потребовал я. «Или не донесу». Мужчина прижался спиной к стене вагона и втянул живот. Пассажиры поезда недовольно зашумели. «Мужчина, вы нам не ответили!» — крикнула мне вслед рыжеволосая женщина. Я обернулся и громко сказал. «Всем доброе утро, товарищи пассажиры! Хорошего вам дня!» На свое место я вернулся, едва протиснувшись сквозь толпу замерших у двери нашего купе пассажиров. Меня пропустили в купе без особой охоты. Я уселся на полку напротив Алены, взглянул на замерших в дверном проеме людей. Нить разговора я уловил не сразу, но вскоре сообразил, что Лебедева рассказывала гражданам о своих дальнейших планах, о тех ролях в кино, которые ей предложили. Люди слушали Алену, затаив дыхание, словно выступление Левитана от имени Советского информбюро. Я отметил, что Алену будто бы и не смутила назойливость наших соседей по вагону. Она отвечала с улыбкой на лице, вежливо и спокойно. Я выждал, пока Алена завершит ответ на очередной вопрос, привстал и шагнул к двери. «Товарищ», — сказал я, — «Елена Павловна только проснулась. У нее была трудная неделя. Дайте человеку спокойно позавтракать». Внимание Алениных поклонников переключилось на меня. «А ты кто такой?» — поинтересовался черноволосый носатый мужчина. Я пристально посмотрел ему в глаза и спросил. «Гражданин, вам удостоверение показать?» «Не надо, дорогой», — произнес носатый. «Зачем?» Он взглянул мимо меня на Алену и заявил. «Елена Павловна, в Тбилиси мы вас все очень любим. Когда вы к нам приедете, весь город на ваш спектакль придет. Мамой клянусь!» Носатый с вызовом взглянул на меня и тут же повернулся к пассажирам. «Дайте Елене Павловне отдохнуть», — потребовал он. «Чего толкаетесь-то? Имейте совесть!» Пассажиры снова загалдели, попятились в сторону от нашего купе, прикрыли дверь. «Красавица!» — раздался за дверью голос носатого. «Как в кино, даже лучше!» Штурм нашего купе сегодня не повторился. Но уже после остановки в Белгороде к нам в купе один за другим пошли просители автографов. Все они приносили Лебедевой на подписи открытки, купленные в белгородском киоске «Союз Печать». Там на лицевой стороне было отпечатано черно-белое Аленино фото. Алена на открытке улыбалась, выглядела веселой и счастливой. На широкой белой полосе под Алениным портретом красовалась надпись «Елена Лебедева». Алена реагировала на визиты соседей по вагону спокойно, раздавала автографы, оставляла на открытках дарственные надписи, благодарила за комплименты. Принимала она и подарки, которые несли в наше купе просители автографов. На нашем столе появились свертки с пирожками, банки со шпротами, банка с вареньем, бутылка коньяка, кольцо копченой колбасы и 2 букета, купленных в Харькове, гвоздик. Проводница выделила для них наполненную водой 3-литровую банку. Продукты приносили до самого вечера, мы от подарков не отказывались. «От таких вот скромных знаков внимания отказываться нельзя, Сережа», — сказала Лебедева. «Мне об этом сказали старшие опытные товарищи, когда я только пришла в театр. Мне тогда сразу объяснили, как поступать с такими вот подношениями и с букетами, которые нам дарят после спектаклей. Люди постарались, купили цветы, возможно, даже за последние деньги. Все ради того, чтобы поблагодарить любимого артиста. Их обидит, если я побрезгую подношением. Банки консервов и бутылку с коньяком я спрятал себе в рюкзак. Пирожками мы с Аленой пообедали. Раз пять сегодня едва ли не демонстративно мы выпили чай с полученным от Алениных поклонников печеньем и конфетами. Но кучки подношений, сложенных на верхних полках нашего купе, не уменьшались, увеличивались. После каждой стоянки на станции возобновлялись походы просителей автографов. За Лениным автографом явились даже проводницы других вагонов и начальник поезда. Утром проводница нашего вагона сообщила, что через час будет наша станция. Еще она подарила Алене большую тряпичную сумку. Этому подношению я порадовался, потому что полученные Лебедевой презенты не уместились в рюкзак и в чемодан. Алениных поклонников я не обидел, сложил их презенты в сумку. Из купе я вышел загруженный вещами, но не оставил на полках ни одного полученного Аленой подарка. Лебедева попрощалась с поклонниками, прижала к груди букеты цветов. Я помог Алене спуститься из вагона на перрон. Над зданием вокзала прочел «Джанкой». Увидел на фасаде баннер с изображением герба Советского Союза и надписью «СССР. Великая железнодорожная держава». Поднял с земли чемодан и сумку. «Сережа, мы встретимся с твоими друзьями здесь, в Джанкое?» — спросила Алена. Глава 22. На железнодорожном вокзале мы не задержались. Я и Алена вошли в прокуренный вагон электрички, следовавший до Керчи, уже через полчаса после прибытия на вокзал Джанкоя поезда Москва-Симферополь. Расписание гласило, что поездка от Джанкоя до Керчи займет почти 4 часа. Из Москвы до Джанкоя мы ехали значительно дольше. Вот только тот путь мы проделали в купейном вагоне. Путешествие же до Керчи мы совершили, сидя на холодной деревянной лавке, посматривали в окно на крымские красоты. Алена по-прежнему сжимала в руках букет гвоздик. Одну гвоздику мы потеряли по дороге, уменьшив суммарное количество цветов до 5 штук. Лебедева будто бы прятала за цветами свою приметную родинку под губой. В электричке я часто посматривал на часы, прикидывал, в какое точно время мы прибудем в Керчь. Пояснил Алене, что Керчь — не конечная точка нашего путешествия. Там мы лишь сделаем очередную пересадку. До Керчи мы добрались даже раньше, чем я рассчитывал. Все мои поправки на возможные задержки и опоздания не понадобились. Не пригодился и выделенный мной в расчетах запас времени на поездку от железнодорожного вокзала до аэропорта. На такси мы доехали до аэропорта примерно за 5 минут. Таксист при этом не спешил, развлекал нас рассказом о горе Митридат, с которой открывался прекрасный обзор сразу на два моря, на Черное и на Азовское. Проезд в такси нам обошелся дороже, чем поездка в электричке. В здание аэропорта мы сразу не пошли. Полтора часа подышали свежим осенним крымским воздухом и полюбовались небом. Я объяснил Алене, что дальнейший путь мы совершим на аэротакси, в Краснодар. Лебедева подивилась странностью нашего маршрута. Спросила, почему мы не полетели самолетом в Краснодар из Москвы. На Аленины вопросы я ответил «так надо». Подробности своей затеи снова не сообщил. Посматривал на часы, поглядывал на самолеты и на подходивших к зданию аэропорта людей. Невольно вспомнил о том, как в ночь с 13 на 14 июля 2000 года примерно вот так же ожидал. Только не посадку на самолет, а прибытие поезда. Рядом со мной тогда была не Алена, а Сергей Петрович Порошин. К кассе аэропорта я подошел ровно в 4 часа после полудня. Пристально посмотрел молоденькой кассирше в глаза, улыбнулся. Заявил женщине, что моя судьба сейчас находится в ее руках. Сообщил, что мне и моему спутнику нужно вылететь в Краснодар. Потребовал, чтобы мне продали 2 билета на ближайший рейс. Ожидаемо услышал, что билеты на этот рейс уже распроданы. Я обрушил на женщину всю мощь своего обаяния и красноречия. Выяснил, что в легкомоторном самолете, отправлявшемся через четверть часа в Краснодар, всего 4 пассажирских места. Стребовал с кассирши обещания.